мечты не тают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что не случится, ночью безбрежный хлынет покой. Тогда красное солнце замазал черной гуашью, и белый день замазал черной гуашью, а черная ночь и без того черна. Кто-то все не черное, черной гуашью мажет, но в черном окне кто-то белой косынкой машет, и эта косынка издалека видна. Беды не тают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что не случится, ночью безбрежный хлынет покой. Вот уж не стало зеленой травы под ногами, и не стало желтой травы под ногами, и не стало синего неба над головой. Кто-то черными взялся за черное дело руками, но пока в темноте мелькает белое пламя, ничего не может случиться со мной. Беды не тают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что не случится, ночью безбрежный хлынет покой.